Глава 63. Вася. «Проходи». Влад открывает передо мной дверь в квартиру, из которой я так позорно сбежала несколько дней назад. Молча прохожу вперед, стараясь не думать о том, что все эти дни он проводил тут время со своей невестой. За спиной хлопает дверь, руки Влада ложатся мне на плечи. Он медленно стягивает с них свой пиджак и мою ветровку, потом отходит и вешает их во встроенный шкаф. Снимаю обувь и делаю несколько неуверенных шагов вперед. Боюсь осматриваться по сторонам. Влад ведь не планировал привозить меня сюда. Вдруг он не успел убраться, и в самых неожиданных местах валяются вещи Ники. Ее расческа, косметика, нижнее белье. «Ты голодна?» – спрашивает он, подходя к холодильнику. У меня еще со времени ужина в доме Шумовских в горле стоит ком, поэтому я уверенно мотаю головой. Уже очень поздно. На консультацию в круглосуточной клинике ушел целый час. Потом мы еще заезжали в аптеку. Смотрю на экран смартфона. Первый час ночи. Влад подходит ближе. «Ты можешь принять душ?» – предлагает. «Или мы можем сделать это вместе?» Его губы шепчут в паре миллиметра от моего уха. По телу разбегаются предательские мурашки. «Нет, никаких вместе!» Давлю на широкую грудь, сопротивляясь его бешеной энергетике из последних сил. «Я сама!» Ладони Влада оказываются на моей талии. Он жадно сдавливает меня и слегка приподнимает, прижимая к себе. Зарывается носом в волосах и делает глубокий вдох. Его напряженное тело немного расслабляется, и Шумовский начинает гладить меня по спине. В ложбинке между лопаток и чуть выше, лаская шеи кончиками пальцев, путаясь в волосах, расчесывая их раскрытой пятерней, словно гребнем. «Прости, Вася!» – шепчет. «Не знал, что так сильно полюблю тебя. Разве за это извиняются?» – сглатываю застрявший в горле ком. «За любовь не просят прощения. За такую, как моя, просят». Его голос кажется мне наполненным невысказанных переживаний. «Она все разрушает, мою жизнь и твою тоже, поэтому прости». От его горьких признаний глазам подкатывают слезы. Я совершенно не понимаю, что он хочет всем этим сказать. «Может быть, тогда тебе стоит перестать?» «Что?» «Любить меня?» Нижняя губа начинает дрожать. Хорошо, что я уткнулась ему в грудь, и Шумовский не видит моего взволнованного лица. «Если бы я мог!» Он грустно усмехается. «До встречи с тобой я не знал, как полюбить, а теперь не знаю, как становиться», задумчиво произносит. «Да и не хочу этого делать». Влад внезапно отстраняется и берет мое лицо в ладони, заставляет приподнять его и посмотреть ему в глаза. «Ты веришь мне?» Его пронзительные серые льдинки прищуриваются в ожидании ответа. Сердце начинает биться чаще. «Зачем он спрашивает такое? После всего, что было, я буду полной дурой, если отвечу «да». «Нет», — закусываю губы. «То есть, не знаю». Все внутри переворачивается от противоречивых эмоций. «Я не знаю, Влад!» Он прикрывает глаза, плотно сжимая челюсти. «Неужели ему тоже больно?» «Но почему? Я совершенно не понимаю его, ведь Шумовский мне толком ничего никогда не объясняет. Обо всем приходится догадываться по каким-то полуфразам или намекам. «Расскажи мне, Влад, пожалуйста!» Смотрю на него умоляющим взглядом. «Расскажи мне все!» Однако вместо ответа Шумовский сгребает мои волосы в охапку, не давая отвернуться и страстно касается своими губами моих. Сжимает меня в объятиях так сильно, что мне становится нечем дышать. Его язык пробегается по губам, а потом проникает глубже. Он двигает им внутри властно и быстро, в очередной раз демонстрируя, что в моем теле чувствует себя полноправным хозяином. Эти движения дерзкие, но одновременно такие страстные, словно он пытается выразить все, что так долго оставалось недосказано между нами». Без слов дать мне понять, что он сейчас чувствует. В этот момент я забываю обо всем и просто растворяюсь в этом диком поцелуе. Все сомнения, страхи и тревоги оставляют меня, мгновение переставая существовать. Я снова поддаюсь на это необъяснимое притяжение. Поэтому, когда Влад подхватывает меня на руки и несет в сторону спальни, я даже не сопротивляюсь.